Ауалона Муэла. Александр Шаров, 1909-1984. К столетию Александра Шарова появилось несколько публикаций. Вспомнили главным образом его сказки, книгу очерков о сказочниках «Волшебники приходят к людям», дружбу с Чичибабиным и Галичем, словом, ранний перестроечный набор плюс некоторая советская ностальгия. Но вопрос о шаровском чуде, о его механизмах остается. Множество читателей моего поколения опознавали свой, так сказать, «карас» по цитатам из «Ёженьки» или «Мальчика-одуванчика». Но я никогда не задумывался, почему так выходит и в чем вообще шаровское ноу-хау. Я просто читал все, что у него выходило. Не только сказки, разумеется, но и фантастику, и взрослую реалистическую прозу, и воспоминания. В детстве особенно точно опознаешь все качественное. Ребенок, хоть ты его выпари, не станет читать тухлятину, у него собачий нюх на подлинность до всякой рефлексии. Скажем, дочь моя легко и без всяких понуканий читает Пелевина с 9-летнего возраста, Алексея Иванова с 12-летнего. А там подоспели Кафка с Акутагавой, тогда как читать девчачьи любовные романы или женские детективы ее не заставила бы никакая сила. Я читал Шарова и плакал над его прозой, совершенно не задумываясь, как это сделано. И с тех пор не успел задать себе этот вопрос. Попробуем хоть сейчас. Лет в 15 в сборнике повестей и статей «Дети и взрослые», вышедшем в 1964 году и почти никем не замеченном, он нашелся в пансионатской библиотеке. Я обнаружил изумившую меня тогда повесть «Хмелев и Лида». Это история тяжело раненого, которого забрала домой санитарка. Ей показалось, что она его любит. Ее прельщала, так сказать, возможность подвига, и вот она его берет, а между тем никакой любви к нему в этой правильной, насквозь лицемерной советской девушке нет. Есть потребность в самоуважении за чужой счет, и только. 40-летний майор Хмелев, у которого ноги не действуют, целыми днями лежит пластом в чужом доме, чувствуя, насколько его тут не любят и не хотят. Единственное для него отдушина — разговоры с соседским мальчиком, которому он вырезает игрушки. И вот эта история насильственного, лицемерного добра, столь нетипичная для советской прозы, здорово меня встряхнула. Получилось, что самое славное дело, сделанное из ложного побуждения, ничего не приносит, кроме яда. Может быть, здесь корень моей ненависти к публичной благотворительности. Потом Хмелев умирает. Лида переезжает, автор возвращается в город, где все это случилось, смотрит на новостройку, выросшую на месте ледяного барака, и меланхолически замечает: многое изменилось за эти годы. В подтексте, в описании новостройки, в картине нового, более удобного, но уже совершенно лишенного души позднесоветского мира, угадывалась, однако, некая подспудная тоска по сороковым. Да, полно было насилия и вранья, но хоть представление о подвиге было, а теперь этого нет. Проблема не решена, а просто снята, словно фигурки в недоигранной партии смахнули с доски. У него было много удивительных рассказов. Была и сильная военная повесть «Жизнь Василия Курки» о трех днях из жизни маленького неуклюжего солдатика, погибшего в самом конце войны, и замечательный рассказ «Поминки», о том, как в конечном итоге бессмысленна жизнь даже самых приличных людей, хотя, может, я и не то оттуда вычитывал. Особенно мне нравилась повесть о 10 ошибках, изданная незадолго до его смерти, воспоминания о московской школе-коммуне «Мопшка», напоминавшие мне любимую с первого класса республику Шкит, но гораздо менее веселую, более лирическую. Проще всего сказать, что меня в его текстах подкупала сентиментальность, на которую я и теперь западаю, потому что в мире ничего особенно хорошего, кроме нее, нет. Жалость — дело другое, более грубое. Она бывает и высокомерна, и снисходительна, а сентиментальность бескорыстна, хотя бывает по-своему жестока, как, например, у Петрушевской. Но в Шарове трогала меня не сентиментальность, а состояние, которое он запечатлевал лучше всех и тоньше всех чувствовал. тоска городского ребенка при виде заката, та невыносимая острота восприятия, с которой еще не знаешь, что делать. Это теперь бывает только во сне. Тогда какой-нибудь зеленый вечер во дворе, когда все идут с работы, мог буквально свести с ума. Двор разрыт, в нем, как всегда летом, переукладывают трубы или мало ли что чинят, и в этих окопах происходит игра в войну. Потом всех постепенно разбирают по квартирам, но прежде чем войти в подъезд, оглядываешься на дальние поля. Мосфильмовская тогда была окраиной. На долгостроенную новостройку через дорогу, на детский городок, смотришь на небо и на чужие окна, и такая невыносимая тоска тебя буквально переполняет, ища выхода, что врезается все это в память раз и навсегда. Тоска — слово, так сказать, с негативными коннотациями, но есть божья тоска, как называла это состояние Ахматова. И тут же радостно подхватил Гумилев. Это скорее радость, омраченная только сознанием своей невыразимости и вообще особенно острое понимание собственной временности. То есть все вокруг очень хорошо, но ты не можешь ни этого понять, ни этого выразить, ни среди этого задержаться. Собственно, все человеческие эмоции сводимы к этой, и вся хорошая литература стремится выразить эти же ощущения, но не у всех получается, потому что забываются детские, простые ясные термины, в которых это тогда выражалось. Я скажу сейчас вещь не особенно приятную, но к религии, скажем, это чувство не имело никакого отношения. И скажу даже больше. Религия скорее паллиатив, попытка рационально обосновать, мифологизировать, объяснить те непонятные сильные чувства, от которых в детстве дрожишь, как аксеновская собачка из знаменитой цитаты. Религия помогает смягчить тоску. Но вот что интересно. Во сне вера не утешает. Это сейчас просыпаешься иногда от мысли о смерти — и первым делом подыскиваешь утешение. Да ну, мало ли, вдруг бессмертие. Дети бессмертия не знают, не думают о нем, потому что и смерть для них абстракция. Еще слишком велик запас, желточный мешок малька, выданный при рождении. Еще так много жизни, что в бессмертии не нуждаешься. Однако острота восприятия в этом самом детстве такова, что невозвратимость каждого мгновения ощущается болезненно и ясно. Шаров — писатель безрелигиозный, как и Трифонов, кстати. И на их примере особенно видно, что вся наша нынешняя религиозность — серьезное упрощение, шаг назад, в утешительную примитивную архаику. Бывает и другая вера, на пороге которой остановился Серебряный век, но она в России так и не успела сформироваться. У Шарова все происходит в соседстве или, по крайней мере, в присутствии смерти. Вот почему в его сказках так много стариков. И взросление представляется трагедией, и уходить из вечно цветущего мира невыносимо обидно. А он все цветет, и контраст этого цветения и нашей бренности тоже впервые постигаешь лет в 6. Самая сильная, самая знаменитая сказка Шарова, даже экранизированная, есть кукольный мульт, «Мальчик, одуванчик и три ключика». Это сказка в духе Андрея Платонова, шаровского друга и частого собутыльника. Кстати, уж об алкогольной теме, чтобы с ней покончить, Шаров много пил. Есть воспоминания Чуковской, она сидит в гостях у Габы, и та ей со своего балкона показывает, как долговязый Шаров крадется в кухню к холодильнику, к заветной чекушке, обманывая бдительность семьи. Пил он в основном с Платоновым и Гроссманом, а когда они умерли в одиночку. Но думаю, что при такой остроте восприятия, в самом деле невыносимой, у него был один способ как-то притупить постоянную лирическую тоску и отогнать мысль о неизбежном конце всего, о загадке, которую мы не разгадаем, о мире, который никогда не станет до конца нашим, своим. Тут запьешь, пожалуй. Сказки Платонова, думаю я, самое грустное детское чтение, которое вообще существует на свете. «Разноцветная бабочка» с ее невыносимым рефреном. «Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня». Иного нынешнего ребенка, может, не тронет вовсе. И то сомневаюсь. А на нас она действовала гипнотически, над ней нельзя было не заплакать. Вы ее помните, вероятно, а если не помните, там про мальчика Тимошу, который жил со своей матерью около Кавказских гор. Побежал за разноцветной бабочкой и упал в пропасть, и оказался за каменной стеной и заплакал от разлуки с матерью. Дальше он вырубал в скале пещеру, и пока вырубал, стал стариком. Но мать все ждала и ждала его, и, наконец, к ней вышел седой старик, который только и мог сказать: «Мама, я забыл, кто я». И тогда она умерла и отдала ему последнее свое дыхание, и он опять стал мальчиком Тимошей. Не знаю, кем надо быть, чтобы написать такую сказку, и не собираюсь расшифровывать ее. Знаю только, что все платоновские сказки, в том числе и вовсе уж невыносимая «Слезная Восьмушка», пронизаны такой тоской по матери, такой нежностью к ней, что ничего подобного я во всей мировой литературе не встретил. Советская литература была во многих отношениях ужасна, но в одном прилично. Семья в ней была святыней, мать — доброй хозяйкой мира. И этот культ матери, ненавистный воинственным апологетом державности, причудливым образом сохранился даже и в почвенничестве. Заметим, кстати, что в современной молодой литературе родители как бы отсутствуют вообще или только мешают. Это и есть лучший показатель нашего озверения. Эта мать из сказок Платонова и Шарова не имеет, конечно, ничего общего с суровой родиной матерью. Она ей скорее из последних сил противостоит, защищая свое дитя. У Шарова в одуванчике все еще горше. Там мальчика в одиночку растит бабушка, старая черепаха. Интересно, что меня в детстве совершенно не заботил вопрос, как-то у черепахи родился человеческий внук, и где, собственно, его родители. Сына моего эта проблема тоже не занимает. У Шарова все органично. Старушка похожа на черепаху, он взял и оживил метафору, и все работает. Черепаха растит мальчика, а потом настает волшебная ночь, единственная во всем году, когда мальчику предстоит увидеть всю свою будущую судьбу и пройти через три испытания. Эти испытания, в общем, довольно примитивны. Шаров вообще не слишком изобретателен по части сюжетов, он берет прямотой интонацией, поэтической, тяготеющей уже к верлибру, и в сказках у него много такой стихопрозы. Вот мальчику вручаются три ключика, выкованных гномами, и он пускается в путь. Зеленый ключик от волшебного леса, в котором для него поют зяблики и течет ручей с вкусной водой. Там замечательно, как белка ударила хвостом по кочке, ударила чуть-чуть, чтобы кочке не было больно. Но мальчик видит сундук с зелеными камнями и бежит открыть его первым зеленым ключиком, хотя мог бы открыть им лес и остаться там, в союзе с белками, кочками и зябликами. А в зеленом замке у него ключ сломался, и все исчезло. Дальше он встретил девочку с красным замочком на шее, мог открыть этот замочек, но предпочел сундук с красными камнями. А потом, вот здесь настоящий Шаров, он увидел, но тут уж надо цитировать. «Кругом росла одна лишь жесткая сухая трава, и в небе горела белая звезда. Подняв голову, мальчик-одуванчик увидел под звездой длинную, без конца и края, высокую белую стену, сплошь оплетенную колючей проволокой. Посреди стены сверкали так, что было больно смотреть, алмазные ворота, закрытые алмазным замком. Изнутри на стену вскарабкивались старики, женщины и дети. Они молили: «Открой ворота, чужестранец, ведь у тебя есть алмазный ключ. Мы уже много лет погибаем без воды и без хлеба. Открой!» Рядом с воротами стоял прозрачный сундук, доверху наполненные невиданно прекрасными алмазами и бриллиантами. «Открой!» — повторяли одно это слово женщины, старики и дети, карабкаясь на стену. Они срывались со стены и снова карабкались. Они были изранены. Из ран текла кровь, ведь стену всю сплошь опутывала колючая проволока. «Открой!» Мальчик-одуванчик шагнул к воротам. Конечно же, он шагнул к воротам. Но в это время к сундуку бросились стражники с алебардами, и мальчик подумал: утащат сундук, а там ищи свищи, нет уж. Так вот, оказывается, почему он не открыл алмазные ворота в бесконечной белой стене. «Потерпите!» — кричал он, торопливо открывая сундук. «Пожалуйста, потерпите немного!» Он так торопился, что, конечно, сломал ключ, тот, алмазный. А когда он поднял крышку сундука, усталый и почти нехотя, он увидел, что там не бриллианты, а очень красивые и блестящие, да, очень красивые капли росы. И звезда на небе погасла, а над сухой травой слабо раздавался крик «Открой, открой!» Это не бином Ньютона, конечно, хотя для 1974 года опубликовать сказку про колючую проволоку и стражников с алебардами уже и так не самая простая задача. Но дело ведь не в каком-нибудь там протесте против тоталитаризма, и даже не в той редкой взрослой серьезности, с которой Шаров рассказывает свои сказки. Дело в том, как бесстрашно он заставляет ребенка испытать действительно сильные трагические чувства, и не дарит ему никакого, даже иллюзорного утешения. Дальше-то мальчик возвращается к доброй бабушке-черепахе, возвращается стариком, как платоновский Тимоша, и она поит его теплым молоком и укладывает спать. А рассказчик провожает в путь собственного сына, потому что опять пришла та самая весенняя ночь, когда даже крот видит весну. И у рассказчика нет никакой уверенности, что его мальчик сделает правильный выбор. А я вам, друзья мои, скажу больше. Я далеко не уверен, что этот правильный выбор существует, и что ключики у мальчика-одуванчика не сломались бы в трех правильных замках. Девочка вызывает особенные сомнения. Шаров не силен в морализаторстве, он не сулит победы, и даже правильные высокоморальные поступки, какие, например, совершает Лида в упомянутой повести, далеко не всегда ведут ко благу. Шарову важны не убеждения, а побуждения. Сострадание, умиление, жажда понимания. И все это у него подсвечено не скепсисом, скепсис безэмоционален, бледен, а жарким детским отчаянием. Все напрасно, у нас никогда ничего не получится. Гномы также будут ковать свои ключи, одна весенняя ночь будет сменять другую, а мы не откроем ни одного замка, и все, что можно с нами сделать, это над нами поплакать. Пресловутая сентиментальность советской детской литературы и музыки, и кинематографии высмеивалась многократно и желчно. Вот стояла империя зла, а детей в ней пичкали сутеевскими белочками-зайчиками. У нас вообще в 90-е господствовало такое мнение, что вроде как культура при такой-то нашей жизни не только спасительна, но даже оскорбительна. Типа сидеть в навозе и нюхать розу. Очень скоро, однако, выяснилось, что весь наш выбор — это либо сидеть в навозе с розой, либо делать то же самое без нее. Сентиментальность, культ матери, культ сострадания, пусть даже не имевший отношения к реальности, был лучшим, что вообще имелось в СССР. Это было оплачено всей его предшествующей железностью, в этом была поздняя старческая мудрость и справедливость, и все это погибло первым, а СССР благополучно возродился. Сказки Шарова — явление старческой культуры, признак заката эпохи, которая уже может позволить себе быть милосердной. Наверное, эта культура в самом деле, сделаем видимую уступку всякого рода мерзавцам, не особенно мобилизовывала детей и даже, если вы настаиваете, растлевала их. Ведь им предстояла реальная жизнь, борьба за существование, а им без зуба внушали, что надо быть добрым и любить маму. Тогда как культ мамы и вообще культ женственности плодит неправильных мужчин. Подобную мысль я нашел как-то даже у Лимонова и готов был уже поверить, но потом прочел его дивный рассказ «Mother's Day» и убедился, что он любит мать, как все нормальные люди. Я не буду со всем этим спорить. Скажу лишь, что архаика никого никогда не спасет. Что нежность и сентиментальность — суть проявления высоко развитого сознания. Что инфантилизм лучше раннего цинизма, а книжные дети приносят отечеству больше пользы, чем культивируемые этим отечеством малолетние преступники. Даже и атеизм Шарова, или, по крайней мере, отсутствие Бога в его мире, представляется мне свойством все той же высокоразвитой культуры. Тонкие и поэтичные шаровские сказки не нуждаются в сказках государственных, навязываемых. А к христианству читатель Шарова приходит и так, только личной, а не церковной дорогой, и не думаю, что этот результат хуже. Еще Андерсен показал, что сказка обязана быть грустной и, пожалуй, даже страшной. Не то чтобы ребенка с его жизнелюбием и детской жестокостью надо было нарочно прошибать чем-то ужасным, но просто ребенок чувствует ярко и сильно, а потому и искусство, с которым он имеет дело, должно быть сильным, как фильмы Ролана Быкова с их прямотой, как сказки Платонова и Шарова, как детские стихи Некрасова. Шаров действительно сочинял очень грустные истории, но помимо этой грусти и милосердия, помимо тех, безусловно, тонких и высоких чувств, которые он внушал, в его детской и взрослой прозе жило чувство непостижимости и необъяснимости бытия, бесплодности всех усилий, неизбежности общей участи. Была у него прелестная сказка «Необыкновенный мальчик и обыкновенные слова», о том, как мальчик поклялся не говорить больше обычных и скучных слов, а только какие-нибудь исключительные, еще не бывалые. Скажем, при виде падучей звезды он кричал «Ауалона Муэла». Но потом оказалось, что для всего на свете уже подобраны обычные слова, и если вслушаться в них, они прекрасны. Больше того, слов мальчика никто не понимал, а обычные слова позволяли людям худо-бедно преодолевать кошмар одиночества. И тогда он заговорил простыми словами и нашел в них немало увлекательного. Не думаю, что с этим выводом стоит согласиться. В конце концов, это еще и отличная метафора русского футуризма и прочей прекрасной зауми. Но что здесь точно описан путь всякой плоти, грех сомневаться. Все именно так и есть. Порывы к тому, чего не бывает, плохо кончаются, и рано или поздно приходится смириться с тем, что есть. Но тот, кто не знал этих порывов, не вырастет человеком. Я все думаю, почему его простые слова так действовали, и отвечаю себе, потому что он точно знал, повоевав и всякого навидавшись, какова бывает жизнь. В его сказках нет сказочных превращений, и добро не побеждает зла, а если побеждает, то временно. У него была удивительная фантастическая повесть «После перезаписи», в которой молодой ученый научился считывать чужие мысли с помощью хитрой машинки. Вот он считывает мысли щуки, совсем молодой, почти малька. «Я хочу съесть карася», — думает щука. «Вот она постарше, поопытнее». «Я хочу съесть карася». «А вот роскошная зрелость мощной особи». «Я хочу съесть карася, я хочу съесть карася, я хочу съесть карася». Не надо иллюзий, щука останется щукой. У нее не появится никаких других мыслей. Мир таков, каков есть, он состоит из данностей. Единственное, что может сделать в нем человек, это посильно разгонять, протаивать своим теплым дыханием ледяную толщу и пренебрегать этой возможностью, сказать человеческое слово, рассказать чувствительную сказку, утешить ближнего и поплакать над его участью. Ни в коем случае не следует, потому что никаких других чудес нет и не предвидится. Я понимаю, что такие сказки возможны только на закатах империй. Но переиздавать их надо, потому что и на руинах империй рождаются хорошие дети. Тем же, кто посмеется над шаровскими нежностями, как всегда смеются плохие дети над хорошими, маскируя свой страх перед ними, я могу сказать только одно. А, пожалуй, что не скажу этого. «Арбузио огурецио», как заканчивал Шаров свои сказки, когда ему лень было прописывать в финале слишком очевидные вещи.